и лег курсом на Татарский пролив. Наверху раздраили люки. В трюм хлынул чистый воздух, вытеснив смрад и табачный дым, скопившийся во время стоянки. Где-то внизу постукивал гребной вал. Тихо плескались волны у железных бортов судна. В конце трюма струнный оркестр разучивал новую пьесу. За длинным, сколоченным наспех столом заключенные писали письма. Напротив Прохорова группа мужчин, собравшись в кружок, с раздирающей душу тоской напевала печальную мелодию. Прохоров лежал на спине и невидящими глазами смотрел в потолок, повторяя: «Горе горькое по свету шлялося, и на нас невзначай набрело». Грустный поток звуков уносил в далекие родные места, и он, сжимая веки, кусал губы. Теличенко отвернулся к стене. Исаак свесил ноги и, нетерпеливо ерзая, посматривал на товарищей. Наконец не выдержал. «Вася, ты брось считать заклепки! А ты, Прохоров, чего смотришь на потолок? А ну, вставайте! Вот тут кое-что осталось. Так пока не уволокли жулики или крысы, надо это съесть». Он нарезал тоненькими ломтиками маленький кусок колбасы и приготовил два бутерброда. «Особи!» — поднял на него глаза Теличенко. «Ладно, ладно, ешь!» — прикрикнул Исаак. «И потом, разве ты не знаешь, что у меня болят зубы?» И он, сморщив лицо, схватился за щеку. На другой стороне нар Прохоров увидел старичка, с которым столкнулся в тюрьме. Сейчас, окруженный группой людей, он снова читал Евангелие и подолгу что-то разъяснял. Прохоров поразился, с каким вниманием и сочувствием слушали его окружающие. Из доносившихся фраз он уловил, что тот рассказывал о пришествии Антихриста. «И придет он, как тать ночью, и будет число его 666». Прочитал он таинственно интригующим голосом. «Эй, ты, штундарь!» — свесил голову с нар пожилой мужчина. «Хочешь — читай, хочешь — пой, а контру тут не разводи. Не то тряхну и дух вон. Ишь ты, старая стерва! Думает, раз заключенный, так сразу и бросится на его приманку». Послышались и другие недовольные голоса. Пока он спускался, люди, окружающие старика, быстро расселись по трюму. Прохоров пошел в свой угол и встретил там Фомина. «Вы работали водителем?» — спросил его воспитатель. «Приходилось», — уклончиво ответил он. «Организуются курсы трактористов. Заниматься будем на пароходе. Если согласны, могу записать. Только имейте в виду, работать придется в тайге на морозе. Условия тяжелые». Прохоров, не задумываясь, согласился. «С тракторов начинал. Трудности не боюсь. Физически здоров. Если подхожу, пишите». «Гражданин Фомин, це ж пишите мене!» — поднялся Вася. «Челомиком крутить, чеку деталь отнести, дюже гаразд. На деревне трошки помогал трактористам. Немного получалось». «Возьмите Теличенко, гражданин Фомин», — попросил Прохоров. «Я берусь помочь ему». «Ну что же, можно включить и Теличенко. Но учтите, курсы краткосрочные, и придется усиленно заниматься». «А как же дядя Исаак?» – спохватился Вася. «Идите, идите, мальчики, вам это нужно, у вас все впереди. А мне уж куда с моими годами? Будете трактористами, может, меня куда-нибудь к себе? Ну там масло заливать, гайки крутить, я разве знаю? Что же делать?» – бормотал он взволнованно. «Тоды напиду и я», — заявил Теличенко. «Он напидать! Ох, и надоел он мне!» Кац представил все так, словно Вася связывает его по рукам и ногам. Сбитый с толку непривычно жестокими словами Каца, Вася потоптался и, отвернувшись от Исаака, покорно согласился. Занятия в кружке трактористов проходили успешно. Теличенко учился упорно, хотя и тяжело постигал теорию. Ему помогал Прохоров. Пароход вез на палубе трактора. Практические занятия проходили на месте, и Вася все свободное время крутился около машин. Часто приходил Кац, садился неподалеку и, подолгу не отрываясь, наблюдал.